Можно я потихонечку дальше буду говорить? Да? Вы меня слышите? Ihr könnt mich ja weiterhin hören. Знаешь, я получил откровение, то, что я хотел сказать насчет экрана. Ich bekam eine Offenbarung, was ich sagen wollte bezüglich des Bildschirms. В связи с этим экраном. In Bezug zu diesem Bildschirm. Через одного брата в Бразилии. Durch einen Bruder aus Brasilien. Mm-hmm. Там есть такой брат один. Dort gibt es so einen Bruder. Okay. У него фамилия такая не очень благозвучная. Hat einen etwas seltsam klingenden Familiennamen. Хиртлер. Хиртлер. Да, не перепутай с другим. Но, also nicht zu verwechseln mit einem anderen. И тот, и другой, кстати, австрийцы. Они оба австрийцы. Aber beide kommen übrigens aus Österreich. Да. И вот, если ты хочешь научиться слышать Господа, wenn du lernen möchtest, den Herrn zu hören, тебе важно быть внимательным. Ist es wichtig, dass du aufmerksam bist. И тебе важно быть связанным с Божьими людьми. Und es ist wichtig, dass du verbunden bist mit Gottes Menschen. Моя тема называется сегодня «Синергия». Und mein Thema heißt heute «Synergie». Человек, который с тобой связан. Ein Mensch, der mit dir zusammenarbeitet. Вы вместе можете быть синергией. Ihr zusammen könnt eine Synergie ergeben. Знаешь, синергия – это почерк Божий. Synergie ist die Handschrift Gottes. Бог создает связи. Gott schafft Verbindungen. Okay? Церковь – это связи. Eine Gemeinde besteht aus Verbindungen. Вообще тело наше – это прежде всего органы и связи. Unser Leib besteht hauptsächlich aus Organen und Verbindungen. Это не просто органы. Das sind nicht nur Organe, но это миллион связей. Sondern es sind Millionen an Verbindungen. Значит, если разобрать тело на органы, оно мертвое. Wenn man den Leib auseinanderlegt an den Organen, ist es tot. Okay. Но оно живет за счет связей. Es lebt aufgrund der Verbindungen. И Павел так и говорит, 1 Коринфянам 12:28, вы тело Христово, а порознь члены. Und Paulus sagt das auch in 1. Korinther Kapitel 12, Vers 28. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt. Aha, вы тело Христово. Ihr seid der Leib des Christus. И порознь члены. Okay. Und jeder ist ein Glied. Если тело разобрать на органы, оно умрет. Wenn man den Leib allein den Organen nach aufteilt, ist er tot. Поэтому, если ты один, ты как христианин не выживешь. Wenn du als Christ alleine bist, wirst du nicht überleben. Хочешь быть живым, имей связи. Möchtest du leben, dann habe Verbindungen. Имей связи в церкви. Hab Verbindungen in der Gemeinde. И вот мы читаем Ефесянам 4 еще можно. Und wir lesen noch in Epheser 4. Очень интересный стих. Sehr interessanter Vers. Из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Vers 16. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Ты видишь здесь синергию? Siehst du hier die Synergie? Взаимоскрепляющие связи. Verbindung, die zusammen bestehen. Иисус сказал ученикам, как молиться надо. Und Jesus sprach zu den Jüngern, wie sie beten sollten. Он говорит, молитесь же так. Er sagt, betet folgendermaßen. Отче наш. Vater unser. И говорит, ты иди, закройся, закрой комнату, закрой дверь. Er sagt, geh in deine Kammer, schließ die Tür. И молись отцу, который в тайне, видит тайное. Und bete zum Vater, der das Verborgene sieht. И при этом говори, отче наш. Und sage dabei, Vater unser. Причем здесь наш? Was macht hier das unser? Я же один ich в комнате. Ich bin doch allein in dieser Kammer. Но Иисус говорит, не молись, отче мой. Aber Jesus sagt, bete nicht, mein Vater. Ему было важно, чтобы ты каждый раз говорил, отче наш. Ihm war wichtig, dass du jedes Mal sagst, Vater unser. Потому что он знает, и он тебе говорит, твоя христианская жизнь невозможна без других христиан. Weil er weiß, dass dein christliches Leben unmöglich ohne anderen Christen ist. И Бог все делает так, чтобы поставить тебя в связь с другими людьми. Und Gott schafft alles so, dass er dich in Verbindung mit anderen Menschen bringt. Чтобы ты не функционировал сам по себе. Dass du nicht dir selbst nachfunktionierst. И если он видит, что человек эгоист, wenn er sieht, dass ein Mensch ein Egoist ist, он его не обеспечивает. Wird er ihn nicht versorgen. Если человек гордец, wenn der Mensch stolz ist, я сам по себе, моя хата с краю, никого не знаю, ich kann alles selbst auf eigene Faust, тогда Бог не дает ему откровений, dann schenkt ihm Gott keine Offenbarung. Okay, amen. Amen. Бог открывается смиренным людям. Der Herr offenbart sich demütigen Menschen. И он это видит, когда у тебя есть смирение. Und er sieht, wenn du Demut hast. Когда он очень много дает тебе через других людей. Er gibt dir viel durch andere Menschen. И вот этот брат из Бразилии, он рассказывал откровение. Und dieser Bruder aus Brasilien erzählte eine Offenbarung. Он очень, очень любящий. Я не знаю более любящего человека, как он. Ich kenne keinen liebevolleren Menschen als ihn. Он служит детям в Бразилии. Он так любит детей. Er dient Kindern in Brasilien. Er liebt sie so sehr. Когда er рассказывает про них, он заливается слезами. Und wenn er von ihnen erzählt, dann ist er Tränen überflutet. И там есть над чем плакать, поверь мне. Und glaub mir, es gibt einiges, worüber man weinen kann. Потому что он увидел в Бразилии девочек. Weil er in Brasilien Mädchen sah. 6-9 лет. 6-9 Jahre. Которые продают себя. Die sich verkaufen. За яблоко. Für einen Apfel. За апельсин. Für eine Mandarine. Он видел это, и он был в таком ужасе. Er hat es gesehen und war so schockiert. Знаешь, он прочитал в новостях, что один отец изнасиловал своего ребенка. Er las in den Nachrichten, dass ein Vater sein Kind vergewaltigte. 6 месяцев ребенку. 6 Monate war dieses Kind. И он говорит, я не мог, чтобы уехать опять в свою Австрию. Und er sagt, ich konnte nicht wieder zurück nach Österreich fahren. Знаешь, ему Иисус сказал, говорит, ну ты можешь, конечно, уехать. Und Jesus sagt ihm, du kannst natürlich fahren. У тебя есть выбор. Du hast die Wahl. Du можешь просто закрыть свое сердце и забыть. Du kannst dein Herz verschließen, das vergessen. Или ты остаешься и служишь. Oder du bleibst und dienst. И он стал служить этим детям. Und er begann diesen Kindern zu dienen. У него большая цель там 100 детских домов открыть. Er hat ein großes Ziel, 100 Kinderheime zu eröffnen. Если Господь мне позволит, я полечу опять, то мы будем там служить детям. Und wenn der Herr es zulässt, werde ich wieder rüberfliegen, wir werden dienen. Он увидел видение. Он увидел видение. Und er sah eine Vision. 5 ящиков. 5 Kästen, которые охраняет ангел. Die bewacht werden von Engeln. Ангел охраняет 5 ящиков. Ein Engel bewacht 5 Kästen. Эти ящики, первый, таланты. Der erste Kasten ist Talent. Второй, финансы. Zweitens Finanzen. В третьем ящике шансы. Im dritten Chancen. В четвертом ящике открытые двери. Im vierten offene Türen. И в пятом ящике связи. Und im fünften Verbindungen. Для Божьих дел. Für das Werk Gottes. И вот, послушай, ангел охранял все эти ящики. Der Engel bewachte all diese Kästen. От определенных христиан. Von bestimmten Christen. Тех, которые ходят своими путями. Die, die ihre eigenen Wege gehen. Не ходят путями веры, а чисто вот из головы. Nicht Glaubenswege gehen, sondern rein aus dem Kopf которые heraus. Которые полагаются на свои знания. Die sich auf ihr Wissen verlassen. Ну и живут по плоти просто. Und nach dem Leib herausleben. И знаешь, эти некоторые христиане прорывались к этим ящикам видений. Und diese einigen Christen versuchten, zu diesen Kästen durchzudringen. И они доставали кое-что из этих ящиков. Sie holten auch etwas aus den Kästen heraus. И говорит, когда они брали, например, там были золотые слитки. Золото. Dort gab es Gold. Когда они брали в их руках, это золото превращалось в дерево. Und als sie dieses Gold in ihren Händen hielten, wurde es zu Holz. Но были другие люди. Es gab auch andere Menschen. И ангел их подпускал к этим ящикам. Und der Engel ließ sie hintreten zu diesen они, Kästen. Они сами доставали оттуда. Sie haben selbst etwas herausgeholt. И сразу пускали это в оборот. Und brachten es gleich in Umlauf. Они пускали в оборот то, что они брали, таланты, финансы, свои связи. Sie nutzten gleich das, was sie herausnahmen, ihre Talenten, Finanzen. Они видели открытые двери. Sie sahen die offenen Türen. И они сразу заходили туда. Und sie gingen dort gleich hinein. Они имели талант, они пускали в оборот его. Sie hatten ein Talent und sie brachten es gleich in Umlauf. Они видели связи и сразу же что-то делали с ними. Sie sahen die Verbindungen, nahmen sie und machten etwas mit ihnen. И это вызывало мультипликацию. Und das vermehrte das Ganze. И этот брат рассказывает мне, его Reinhard зовут. Und dieser Bruder erzählte mir. Я слушаю и чувствую, что это Господь. Er sagt, ich höre zu und ich spüre, dass es Gott ist. Я знаю, что это по Библии, я знаю, что это Господь. Ich weiß, es ist nach der Bibel, ich weiß, es ist der Herr. Но как будто этого мало, Господь мне еще дал подтверждение через этот экран. Aber es wäre es noch zu wenig, gab mir der Herr eine Bestätigung durch diesen Bildschirm. Как это было, знаешь как? Weißt du, wie es war? Нам нужно быть очень наблюдательным, внимательным, если ты хочешь, чтобы Бог говорил с тобой. Wir müssen sehr aufmerksam sein und beobachten, wenn du möchtest, dass der Herr mit dir spricht. Господь не говорит с невнимательными людьми. Der Herr spricht nicht mit unaufmerksamen Menschen. Это глухой номер называется. Das ist eine Nullnummer. Уже если человек глухой, еще и слепой, то ну какой смысл с ним говорить? Denn wenn ein Mensch taub und stumm ist, macht es keinen Sinn, mit ihm zu sprechen. Нам нужно понимать Божий язык. Wir müssen lernen, Gottes Sprache zu verstehen. Потому что Божий язык это не русский, не немецкий, не украинский, не испанский. Denn Gottes Sprache entspricht nicht den Sprachen dieser Erde. Очень часто его язык это язык символов. Sehr oft entspricht seine Sprache der Sprache der Symbole. Язык знаков. Eine Sprache der Zeichen. Язык притч. Eine Sprache der Gleichnisse. Язык снов. Sprache der Träume. Бог дал Иосифу сон. Gott gab Josef Träume. Он видел солнце, луну и звезды. Er sah Sonne, Mond und Sterne. И они поклонялись ему. Und sie beteten ihn an. И он утром выходит такой к завтраку. Und er kommt morgens zum Frühstück. Ой, пацан такой. Ist so ein junger Mann. И он знал, что это означало. Этот сон он знал, понимал его. Und er verstand diesen Traum. Он говорит, папа, мама, er sagt, Mama, Papa, братья, meine Brüder, вы все мне поклонитесь. Ihr werdet mich alle irgendwann anbeten. Сон не хороший для вас, но для меня хороший. Für euch ist kein guter Traum, für mich schon. И знаешь, удивительно то, что они поверили. Und interessant ist, dass sie glaubten. Вот в нормальной семье, например, я тоже младший в семье, да, если бы я рассказал вот такую вещь, ich bin auch der Jüngste und wenn ich zu Hause sowas erzählt hätte, мои братья бы сказали, ну ты даешь, пенделя мне дали бы, hätten mir meine Brüder einen Tritt in den Hintern gegeben, пошутили бы и все забыли бы, hätten sich lustig gemacht und alle hätten es vergessen. Но эти все поверили. Aber diese Brüder glaubten alle daran. Они потом решили его убить даже. Sie haben dann sogar die Entscheidung getroffen, ihn zu töten. Помните, они говорят, вот идет провидец. Erinnert ihr euch, dass da, sie sagen, da kommt der Verräter? Он получил кличку такую у братьев. Провидец. Er hat so einen Spitznamen bekommen von den Brüdern. И они его готовы были убить за этот сон. Und sie waren bereit, ihn für diesen Traum zu töten. Раньше люди очень серьезно относились к снам и правильно делали. Früher waren die Menschen, gingen die Menschen sehr ernst mit Träumen um. И в результате Иосифа не убили, в результате этот сон исполнился. Und im Endeffekt wurde Josef nicht getötet und der Traum ging in Erfüllung. Но зачем Бог показал ему солнце, луну и звезды? Aber warum zeigte der Herr ihm diesen Traum von Sonne, Mond und Sternen? Он что, по-человечески не мог ему сказать? Hätte er ihm das nicht ganz normal сказать? Что нельзя нормально объяснить человеческим языком? Hätte man das nicht erklären können in menschlicher Sprache? Мама, папа, братья тебе поклонятся. Alle werden vor dir auf die Knie fallen. Зачем эти символы? Warum diese Symbole? Почему Иисус Агнец? Warum ist Jesus ein Lamm? Почему Дух Святой это голубь? Warum der Heilige Geist eine Taube? Почему он называет нас овцами? Warum nennt er uns Lämmer, Schafe. Что за зоопарк в Библии, а? Was für ein Zoo in der Bibel. Это символы. Das sind Symbole. Это знаки. Zeichen. И Бог говорит через символы. Und Gott spricht durch Symbole. Знаешь, он не хочет, чтобы ты услышал и сказал, я все понял. Er möchte nicht, dass du irgendwann mal sagst, ich habe alles verstanden. Он хочет, чтобы ты услышал. Er möchte, dass du hörst. И сказал. Und sagst. Я ничего не понял. Ich habe nichts verstanden. Объясни. Erkläre doch bitte. Вот это Бог хочет. Das möchte Gott. Поэтому он использует загадки. Deswegen nutzt er Rätsel. Знаешь, мой отец был пастором. Mein Vater war Pastor. У него был особенный стиль проповеди. Und er hat einen besonderen Stil zu predigen. Называлось так. Додумай сам. Komm selbst drauf. Додумай сам. Komm selbst drauf. То есть он не говорил мысль полностью. Also er brachte den Gedanken nie zu Ende. И про него говорили, он заставляет нас думать. Und man sagte von ihm, er zwingt uns zu denken. Я терпеть не могу классическую проповедь. Und ich kann klassische Predigten nicht ausstehen. Когда 100 раз переживали тебе. Wenn man das 100-mal durchgekaut hat. И каждый раз спрашивают, ты со мной? Ты со мной? Und jedes Mal fragt man, bist du mit mir? Gehst du mit mir? Не нравится такое. Mir gefällt das nicht. Притча 25 глава 2 стих. Вот здесь у нас есть суть соль. Sprüche 25? Да. Да, можно найти притча 25 глава 2 стих. Sprüche 25 Vers 2. Здесь секрет есть. Hier liegt ein Geheimnis. Слава царя облекать тайное дело, а слава царей раскрывать эти тайны. Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, aber die Ehre der Könige, eine Sache zu erforschen. Wow. Иисус часто говорил загадками. Jesus sprach oft in Rätseln. Это притчи, которые он рассказывал людям. Das sind Gleichnisse, die er den Menschen erzählte. И потом он добавлял. Und dann fügte er hinzu. Кто имеет уши слышать? Wer Ohren hat, der höre. Да слышит. Der höre. И уходил. Und dann ging er weg. И не объяснял. Hat gar nicht weiter erklärt. А ученики потом спрашивали, что это? Und die Jünger später fragten, was soll das? Вот те, которые спрашивали, die fragten, тем Иисус объяснял. Denen hat Jesus auch erklärt. А основная масса ничего не понимала. Und die andere Masse hat nichts verstanden. Ученики тоже не понимали. Die Jünger haben es auch nicht verstanden. Помнишь, они говорили, он сказал нам, хлебы не взяли. Erinnerst du dich, dass sie sagten, wir sollten Brot mitnehmen, haben wir nicht gemacht? Да не о хлебах я вам рассказываю, ребята. Und Jesus sagt, ich spreche doch nicht von Brot. И вот знаете, кто имел мозги и начинал ими шевелить, wer Verstand hatte, fing an, ihn zu nutzen, те все брали от Иисуса. Die nahmen alles mit von Jesus. Или, по крайней мере, часть они брали от Иисуса. Oder zumindest einen Teil. А те, которые во время того, что Иисус говорил, да еще и после того, die währenddem wie Jesus sprach oder sogar danach, доставали свой мобильник, die ihre Handys rausholten, и лезли в телегу, und ja, irgendwo sie sich ablenken, Instagram, und zum Beispiel Instagram, те ничего не получали. Die haben nichts bekommen. Хотя они потом говорили, у Иисуса была крутая проповедь сегодня. Obwohl sie sagt, Mensch, Jesus hatte so eine gute Predigt heute. А что он сказал? Was hat er denn gesagt? Не помню, но было круто. Ich weiß nicht mehr, aber es war echt gut. Да? Знаете, как один муж приходит домой. Wie ein Ehemann nach Hause kommt. Жена его спрашивает, не знаю, почему она не была в церкви, но. Ich weiß nicht, warum die Ehefrau nicht in der Gemeinde war, aber sie fragt ihn. Может, она болела, она спрашивает его. Vielleicht war sie krank, sie fragt ihn. Говорит, ну что пастор проповедовал? Und was hat der Pastor gepredigt? Муж говорит, о грехе. Und der Ehemann sagt, über die Sünde. А что он о грехе проповедовал? Was hat er denn über die Sünde gepredigt? Он против. Er ist dagegen. Все ясно, а что, по-мужски, да? Alles klar, alles so, nach männlicher Art und Weise. Было классно, было классно. Он против. War gut, er hat recht. Okay, с чего мы начали с пяти ящиков, да? Okay, wir kommen zurück zu den fünf Kästen. Вот ангел охраняет их, да? Der Engel beschützt sie. Okay, и вот мы, я, значит, это откровение слушаю. Und so höre ich diese Offenbarung. И в тот же день к нам в церковь приходят громадные ящики. Und am gleichen Tag kommt in der Gemeinde ein Riesenkasten an. Riesige. Догадайся, сколько? Догадайся, сколько? Was denkst du, wie viele? Wie viele Kästen? Их было пять. Fünf. Ne, в этих ящиках лежали разобранные экраны вот эти вот. Und in diesen Kästen war dieser Bildschirm in seinen Einzelteilen. И знаешь, это мне было как еще одно указание. Und es war für mich nochmal wie so ein Beweis. Если бы я не был внимательным, я просто сказал, ну пять и пять. Wenn ich nicht achtsam gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja okay, fünf. Но Господь говорит, обращай внимание на это видение. Aber der Herr sagt, achte auf diese Vision. Через вот эти вот все знаки. Durch all diese Zeichen. Еще интересно, что мы очень долго ждали эти экраны. Und interessant ist, dass wir sehr lange auf diesen Bildschirm warten mussten. И у нас был номер отслежки, где он был. Wir hatten eine Sendungsverfolgungsnummer, dass wir schauen konnten, wo es sich befindet. До Италии. Bis nach Italien. Но потом номера не было. Und dann gab es nichts zum Verfolgen. И мы не знали, где находятся эти экраны. Und wir wussten nicht, wo befinden sich diese Bildschirme. И в один день я понял, что сегодня они должны прийти. Und eines Tages begriff ich, dass sie heute kommen sollen. Ну, такое у меня было ощущение. Ich hatte so ein Gefühl. И я звоню технику, который заказывал. Und ich rufe den Techniker an, der es bestellt hat. Пришел номер, он говорит, нет. Und ich frage ihn, kam diese Verfolgungsnummer? Er sagt, nein. Знаешь, и в ту же минуту, когда я спрашиваю, мне на WhatsApp заходит фотография. Und im gleichen Moment, wo ich anfrage, bekomme ich ein Bild über WhatsApp. Здесь во дворе церкви стоят пять ящиков. Und hier im Gemeindehof stehen fünf Kästen. Алена мне прислала. Алена hat mir dieses Bild geschickt. Я думаю, Господи, какой ты удивительный. Ich denke mir, Herr, du bist so bewundernswert. Все происходит в связях. Alles geschieht in Verbindung. Пророческий дух работает в связях. Ein prophetischer Geist arbeitet mit Verbindungen. И это так красиво. Und das ist so schön. Знаешь, если ты один получаешь откровение, wenn du allein Offenbarungen bekommst, и никто тебе не может его подтвердить, und keiner kann dir diese bestätigen, из Божьих людей, из других христиан, von Gottes Menschen oder anderen Christen, забудь это откровение. Dann vergiss diese Offenbarung. Если ты получил какое-то откровение, eine Offenbarung, и другие подтверждают тебе тут, здесь, там, und es wird dich hier und da bestätigt, тогда это Господь. Dann ist es der Herr. Вот это есть слово синергия. Das bedeutet dieses Wort Synergie. Греческое слово, мой любимый греческий язык. Und aus dem Griechischen zwei Worte. Sin. Sin. Это вместе. Das bedeutet zusammen. Ergia. Ergia. Работа. Работа. Вместе работать. Zusammenarbeit. Это сотрудничество. Das ist eine, ja, gemeinsame Verbindung. И сотрудничество – это Божий почерк. Скажи, сотрудничество. Sage, Zusammenarbeit. Это есть Божий почерк. Das ist Gottes Handschrift. Как узнать, Бог говорит через человека или нет? Wie kann man erfahren, ob Gott durch einen Menschen spricht oder nicht? Просто. Ganz einfach. Проверь его духовные связи. Prüfe seine geistlichen Verbindungen. Спроси его, он в церкви? Frage ihn, bist du in einer Gemeinde? Есть у тебя церковь? Hast du eine Gemeinde? Есть у тебя пастор? Hast du einen Pastor? Ты послушен пастору? Gehorchst du ihm? Если да, тогда все. Wenn ja, alles super. Gut. Alles super. Если нет, забудь его слова. Wenn nein, vergiss seine Worte. Это не Господь. Das ist nicht der Herr. И бродячие пророки – это всегда беда в теле Божьем. Ein Prophet, der einfach umherirrt, ist immer, всегда. Immer etwas Schlechtes im Leib des Herrn. Беда. Er bringt immer Unglück. 1. Korinther 14, глава 31 стих. 1. Korinther 14, 31. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. Denn ihr könnt alle einer nach dem anderen weissagen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Смотри, как Павел говорит, вы все. Paulus sagt, ihr alle будете werdet один за другим einer nach dem anderen пророчествовать weissagen. И все будете получать утешение. Und ihr werdet alle lernen und ermahnt werden. Но чтобы получать откровение, нужно быть в связях. Aber um Offenbarungen zu bekommen, muss man in Verbindung bleiben. В связях друг с другом. In Verbindung miteinander. Нужно быть окруженными духовными связями. Man muss umringt sein mit geistlichen Verbindungen. Иметь свою церковь, иметь домашнюю группу. Seine Gemeinde, eine Kleingruppe haben. Быть в каком-то служении. In einem Dienst sein. И второе, нужно быть внимательным. Und zweitens achtsam sein. Ко всем признакам, знакам. Zu allen Anzeichen, Symbolen. Und Symbolen. Знаешь, Бог это делает, потому что Он хочет, чтобы ты был внимательный. Gott macht das, weil er möchte, dass du achtsam bist. Он не хочет, чтобы ты проглотил этот фастфуд, пошел и забыл, что ты вообще съел. Er möchte nicht, dass du dieses Fastfood verschlingst und nicht weißt, was du gegessen hast. Но чтобы ты разбирался, копался, размышлял. Sondern dass du nachdenkst, prüfst und auseinandernimmst. Слава царей. Ehre den Königen. Раскрывать тайны. Ist das Geheime zu offenbaren. Слава Богу, покрывать тайною дело. Gottes Ehre ist es, das Geheime zu bedecken. Закрывать тайною. Das Geheime zu bedecken. Как в этих ящиках. Wie in diesen Kästen. Он закрывает это. Er hat es verschlossen. А твоя слава. Deine Ehre. Наша слава. Unsere Ehre. Открывать это. Ist das zu offenbaren. Распаковывать это. Auszupacken. Размышлять над этим. Darüber nachzudenken. Прям вот стараться. Uns zu bemühen. Прям вот свой сон разбирать. Diesen Traum wirklich in Einzelteile auseinanderzunehmen. Прям чтобы его записать, а потом сидеть над ним. Ihn aufzuschreiben und darüber zu brüten. Прям вот замечать, вот что Бог говорит сегодня. Zu bemerken, was sagt er heute. Потому что Бог везде. Denn Gott ist überall. Он через детей твоих может сказать. Er kann durch deine Kinder sprechen. Через соседа. Durch den Nachbarn. Через рабочего какого-нибудь там масла. Durch ein Arbeits... На твоей работе, ага. In deiner Arbeit. Ты можешь везде услышать голос Божий. Du kannst überall die Stimme Gottes hören. Но он делает это через знаки. Aber er macht das durch Symbole und Zeichen. Друзья мои, мы будем слышать голос Божий только если мы будем в связях. Ihr Lieben, wir werden Gottes Stimme hören, wenn wir in Verbindung sind. Если мы будем внимательны. Und wenn wir achtsam sind. Знаешь, Бог дал сон фараону. Gott gab dem Pharao einen Traum. Семь коров. Sieben Kühe. Тощих. Ganz mager. И семь, которые потом такие жирные пришли. Sieben fette Kühe. И фараон не понимал, о чем речь. Фарао verstand nicht, worum es geht. Ему нужен был Иосиф. Er brauchte Josef. Господь, зачем ты ему сказал про коров? Herr, warum sprachst du über Kühe? Сказал бы нормально, семь лет голода, семь лет урожая. Hättest doch gesagt, sieben Jahre Dürre, sieben Jahre gute Jahre. Он бы сразу все понял. Hätte er gleich begriffen. Нет, Господь этого не хочет, чтобы он сразу все понял. Der Herr möchte nicht, dass er gleich alles begreift. Он хочет, чтобы он нуждался в Иосифе. Er möchte, dass er Josef benötigt. Он хочет, чтобы Иосиф вышел из тюрьмы. Er möchte, dass Josef aus dem Gefängnis herauskommt. Он хочет, чтобы Иосиф стал потом тем человеком, который обеспечит своих братьев. Er möchte, dass Josef zu dem wird, der seine Brüder versorgen kann. obwohl er verraten wurde von ihnen. Все это символ для Иисуса, на Иисуса потом. All das symbolisiert später Jesus. Но начиналось все с коров. Aber er begann mit Kühen. Все начиналось с символов, знаков. Alles begann mit Symbolen und Zeichen. И он был внимательный, этот фараон. Und dieser Pharao war aufmerksam. Он не забыл этот сон. Er hat diesen Traum nicht vergessen. Ему дважды был этот сон. Когда дважды снится, это Бог. Er hatte zweimal diesen Traum. Wenn es zweimal ist, dann ist es Gott. Иосиф пришел, все объяснил. Иосиф kam, erklärte alles. Навуходоносору Бог дал сон с истуканом. Небукаднецар hatte einen Traum mit einem Götzen. Странный истукан. Ein seltsamer Götze. И он тоже не мог просто его забыть. Und er konnte diesen nicht vergessen. Он перевернул все свое вавилонское царство. Er hat sein babylonisches Reich auf den Kopf Всех gestellt. Всех шаманов собрал. Alle Schamane hatte потому versammelt. Потому что он знал, Бог проговорил к нему. Weil er wusste, dass Gott zu ihm gesprochen hat. Нужно докопаться до истины, до сути, что это. Und er wollte die Wahrheit, den Sinn begreifen. И, конечно же, ему понадобился Даниил. Natürlich brauchte er dafür Daniel. Потому что никто не мог разгадать этот сон. Denn keiner konnte diesen Traum erklären. Связь. Verbindung. Бог хотел Навуходоносора связать с Даниилом. Gott wollte Nebukadnezar und David in Verbindung bringen. Поднять Даниила. David erhöhen, Daniel erhöhen. И потом Навуходоносор издает указ: никто в моем царстве не поклоняться будет другим богам, кроме Бога Даниила. Und dann gibt es diesen Erlass von Nebukadnezar, dass es keinen anderen Gott gibt, den man anbeten soll, außer den Gott Daniels. Это связи, которые Бог создает. Das sind Verbindungen, die Gott schafft. Кстати, Бог говорит со всеми через сны. Übrigens spricht Gott mit allen durch Träume. Mit allen Menschen. Неважно, верующие, неверующие. Unwichtig, ob gläubig oder nicht. Бог говорит со всеми людьми. Gott spricht mit allen Menschen. Но не все, масса, большинство не слышат. Aber die Mehrheit hört es nicht. Вещи и сны, как говорят люди. Ewige Träume. И у фараона, и у Навуходоносора, и у жены Пилата. Die hatten Pharao, der Pharao Nebukadnezar und auch die Frau von Pilatus. Бог дает сны. Gott gibt Träume. Если ты видишь пророческий сон, wenn du einen prophetischen Traum siehst, это не значит еще, что ты рожден свыше. Bedeutet es nicht, dass du von neuem geboren bist. Бог говорит ко всем людям. Gott spricht zu allen Menschen. Но рожденные свыше понимают. Aber die von neuem Geborenen verstehen sie. И только духовные люди, они начинают эти символы прям сразу считывать, расшифровывать. Und nur geistliche Menschen begreifen diese ganzen Symbole und können sie erkennen. У них есть уши, чтобы слышать. Sie haben Ohren, um zu hören. Кто имеет уши слышать, да слышит. Wer Ohren hat, der höre. Мы сейчас совершим причастие. Lass uns jetzt am Abendmahl teilnehmen. Причастие – это тоже знак символов. Das Abendmahl ist auch ein Zeichen von Symbolen. Давайте мы все встанем, прославление, пройдите вперед. Alle aufstehen. Господь здесь. Der Herr ist hier. В хлебе. Im Brot. И в виноградном соке. Im Traubensaft bei uns. Спасибо тебе, Господь. Danke dir, Herr.